вечеру только я обрела жилищный покой и поселилась в Гидре. До этого я обошла все здешние гостиницы и даже съездила за город на турбазу. Тщетно, мест не было. День, так хорошо начавшийся, грозил закончиться ночевкой на вокзале. И тот один из прохожих, у которого я спросила совета, сказал, что мне нужно обратиться в Гидру, только что открытую крошечную гостиничку Гидрометеоинститута. В закатных лучах озерного солнца, усталая и голодная, я подходила к гостинице, сверяя таблички домов с записанным на бумажке адресом. Небольшое двухэтажное здание стояло прямо на берегу Валдая, в 20 шагах от воды. Пляж был крепко огорожен коваными решетками, вероятно, еще советского времени. Я толкнула калитку в ограде, вошла. На крылечке сидели два полуголых до пояса мужика. Один тот, что в очках с большой оправой, мечтательно курил, другой с темными казацкими усами мирно читал толстую книжку. «Ба! Какими судьбами?» — закричал мне очкастый, как старый знакомый. «Неужто в наш шалаш?» Я подошла близко, сказала «здрасте», скинула рюкзак, слабо разогнала рукой табачный дым и плюхнулась на крылечко. Очкастый воспитанно притушил окурок в майонезной банке. Усатый тихо закрыл книжку и посоветовался. «Ну что, Эдик, надо идти искать коменданта?» «Надо, Юрик, надо!» — радостно подтвердил Эдик и стал рассказывать товарищу дорогу. Я блаженствовала. И ноги, и руки, и голова — все гудело. И как приятно было сидеть теперь на деревянных ступенях, и как должное воспринимать галантную мужскую заботу. «Откушайте, может, что Бог послал?» — заглянул мне в глаза Эдик. Я отрицательно мотнула головой. «Потом, значит, как поселитесь?» — рассудил мой благодетель. «Вы что ж, по работе или как?» Я опять мотнула головой. А вечер плыл, плыл. Пришла комендантша, красивая и наивная, и одинокая, как пояснил мне потом Эдик, женщина Надя. И почему-то, очень смущаясь, поселила меня в очень чистом, маленьком и уютном номере на втором этаже. «Ну вот», — сказала она, — «ребятам хоть поговорить есть с кем теперь, а то мои орловские совсем заскучали». Она ушла, не оглядываясь и шагая скованно, неестественно прямо. А я лихорадочно вымылась, напудрила лицо и чуть подкрасила ресницы и губы, достала из рюкзака немнущийся женский наряд, глянулась напоследок в зеркало и царственно сошла, почти снизошла по лестнице вниз. «Оля!» — весело спросил меня Эдик. «Вы верите в любовь с первого взгляда?» Я сказала, что верю, и невольно вздохнула, вспоминая свое. Потом я сидела за большим, сколоченным из горбыля столом на всю проектно-изыскательскую партию и ела суп, сваренный из пакетов, гречку с тушенкой, а на третье, конечно же, был крепкий чай в алюминиевой кружке. Шесть мужиков, подперши головы руками, умильно смотрели на мой аппетит, а Эдик тем временем вводил меня в курс дела. «Во-первых, — внушал он мне, — мы орловские!»